Глава 6. Ложное обвинение. Паланкин Лисусу прибыл к родовому поместью семьи Е. У ворот с важным видом их ожидала статная румяная девушка. При одном только взгляде на ее дынное лицо с аккуратно выщипанными бровями Чунтао сутулилась и испуганно опустила голову. Тонкобровая усмехнулась и выступила вперед. «Госпожа, ваша Белю вернулась. Позвольте помочь вам выйти». Сусу открыла шторку и увидела незнакомку. По имени она догадалась, кто это. В распоряжении Е Сиу было 4 служанки. Инцао бабушка решила выдать замуж и отправила в Чуанцзы. Чунтао и Сиси прислуживали Сусу все эти дни и понравились ей своей скромностью и исполнительностью. Но в памяти, доставшейся ей от Е Сиу, сохранилось ощущение смутного недовольства прислугой. Похоже, единственная, кого третья госпожа считала преданной и добросовестной, была Белю. Но у Сусу было другое мнение. Она ощутила в поведении служанки неискренность. Было в ней что-то подозрительное. Белю помогала третьей госпоже выйти из паланкина. Чунтао испуганно застыла в сторонке, нахохлившись, как перепел, увидевший куницу. Бросив взгляд на Сиси, которая напряженно рассматривала землю под своими ногами, Сусу догадалась, что обе девушки боятся Белю. У этой служанки явно было особое положение при госпоже. Когда Сусу пришла в себя, Чунтао была робкой, как мышка, Белю же нисколько не тушевалась. Едва служанки и госпожа вышли в покой, Белю возбужденно заговорила. «Третья госпожа, мне нужно кое-что вам сообщить». Сусу повернулась к Чунтао и Сиси. «Нам нужно поговорить. Вы можете быть свободны?» Сусу было любопытно, что за бесценную информацию ей намерены поведать. Белю с заговорческим видом отвела хозяйку в сад камней и вынула из рукава листок бумаги. «Госпожа, смотрите, что я обнаружила!» – проговорила она с торжествующим видом. Сусу развернула бумагу и увидела портрет незнакомой красавицы, сидящей на берегу пруда с цветущими лотосами. Она мило наклонила головку и застенчиво улыбалась. Служанка явно жаждала похвалы, но Сусу озадаченно рассматривала рисунок, пытаясь понять, что все это значит. Белю не удержалась и услужливо подсказала: «Госпожа, взгляните на подпись». Сусу заметила в углу листа иероглиф «Пан Иджи». Ученый, вельможи, действующий министр обрядов, один из тех, кто бросился в ледяную воду спасать Ебиншан. Кажется, это изображение ее старшей сестры. Надо сказать, автор портрета был превосходным рисовальщиком. Всего несколькими штрихами ему удалось передать утонченность прелести Ебиншан. Белю продолжила отчитываться. «Госпожа, все, что вы просили разведать, подтвердилось. Когда ваша старшая сестра год назад уехала в Чуанцзы поправлять свое здоровье, она крутила там шашни с министром обрядов. Эта мерзавка до свадьбы с 6-м принцем прошла немало рук. Господин Пан явно намалевал эту картинку, чтобы польстить своей любовнице. Перед тем, как вернуться в северную столицу, он велел слуге сжечь портрет, но тот пожалел и сохранил красивую картинку. Белю выкупила ее для вас. Госпожа, увидев этот рисунок, его 6-е высочество разозлится и бросит эту развратницу. Вот тогда и настанет ваш час». Сусу подняла на служанку недоуменный взгляд. Рассказанная ей история многое поясняла. Теперь понятно, почему в ледяную воду вслед за Сяо Линем спасать наложницу прыгнул и пан Иджи. Есиу решила, что это подозрительно, и отправила верную Белю провести следствие в надежде, что между сестрой и пан Иджи были недозволенные отношения. В случае скандала 6-е высочество был бы вынужден прогнать наложницу. «Моя госпожа, прикажите Белю доставить картину его высочеству!» Сусу свернула рисунок. «В этом нет необходимости. У Есиу есть муж. Сусу не собирается расстраивать Сяолиня. Кроме того, это всего лишь рисунок, который показывает, как сильно пан Иджи восхищается Ебиншан. Не более того». Лицо Белю перекосило от обиды. Как юная госпожа могла отказаться от такой возможности насолить старшей сестре? Но ослушаться она не посмела. Сусу вздохнула и убрала рисунок с намерением позже его сжечь. Но тут в покой вбежала взволнованная Чунтао. «Третья госпожа, случилось что-то нехорошее!» «Что за манеры? Не кричи, а доложи как следует!» одернула ее Белю. Сусу бросила на Белю сердитый взгляд и мягким голосом попросила Чунь-Тао: «Рассказывай по порядку». Чунь-Тао перевела дыхание и начала докладывать. «Утром госпожа Лань обнаружила, что из кладовой пропали многие ценные вещи, в том числе нефритовая гуань-инь старшей госпожи. Потом оказалось, что комнату госпожи Ду обокрали. Приданного, подготовленного для замужества второй госпожи, осталось меньше половины. Пропали нефритовый кулон старшего господина и серебро четвертого. Сейчас госпожа Лань, госпожа Лу и вторая госпожа ведут опрос в зале». У Сусу возникло нехорошее предчувствие. Кого они подозревают? «Его высочество». Сусу нахмурилась. «И почему именно его?» Чунь-Тао виновато подняла глаза на Сусу. «В его обереге нашли чью-то сережку». Услышав это, Белю с готовностью забубнила. «Госпожа, его высочество совершил такой постыдный поступок. Как же вам должно быть неловко?» Сусу строго посмотрела на самоуверенную служанку. «Еще ничего не ясно, не говори глупостей». Как же хочется одернуть эту выскочку. Отец с детства воспитывал в Сусу уважение к другим, но эта служанка раздражала своей грубостью и самоуверенностью. Стоило ей открыть свой грязный рот, как оттуда сыпалась мерзавка, шашни, малевать. Если Сусу и было неловко, то именно из-за этой девицы. По поведению Чунь-Тао и Сиси было понятно, что они испуганы фавориткой Сиу. Совершенно понятно, что эта служанка имела влияние на свою госпожу и подстрекала ее на всякие гадости. Разве добрый человек будет разрушать чужие судьбы? Но сейчас у Сусу нет времени, чтобы разбираться с Белю. Она окликнула Чунь-Тао. «Пойдем посмотрим, что там». Белю было велено остаться, и она восприняла этот приказ как наказание. «Наверное, третья госпожа сердится из-за поступка принца-заложника», – рассудила служанка. Странно только, что она не раскричалась. Белю скривилась вслед Чунь-Тао. Пока ее не было, эти две маленькие хитрые лисы явно что-то наплели про нее хозяйки. Ничего, она еще с ними поквитается. И тут Белю осенило. «Завтра же 15-е число! Вот почему госпожа не ругается на принца-заложника. Именно сейчас с ним ничего не должно случиться». Она поспешила следом за Сусу и Чунь-Тао. Едва Сусу вошла в зал, они и доложили. «Третья госпожа!» Сусу окинула взглядом собрание. Во главе его восседала наложница Лянь. По обе стороны от нее с важным видом расположились наложницы Юнь и Ду. Вторая юная госпожа с недовольным видом устроилась рядом с матерью. На руках у наложницы Юнь сидел закормленный до ожирения четвертый сын семейства Е и лопал очередное пирожное. Мальчику едва исполнилось 6 лет. Отец-генерал обожал младшего, поэтому ребенка баловали без меры. Собравшиеся с осуждением взирали на Тай Таньцзиня, который стоял в центре зала. Его заведенные за спину руки крепко удерживали двое дюжих слуг. Голова принца-заложника была опущена, пустой взгляд устремлен в пол. Сидели все, кроме Тай Таньцзиня и слуг. Первый нарушила молчание тетушка Лань. «Третья госпожа как раз вовремя. У нас особое происшествие. Вероятно, вы уже слышали об этом. Тай Таньцзинь – ваш человек. У наложниц затруднения. Рассудите нас. Просим покорно». Сказав это, она поспешно уступила свое место Сусу. Наложница Лянь прекрасно понимала, что хотя и она и правая рука старшей госпожи, но в присутствии прямой наследницы восседать во главе ей не по чину. Две другие наложницы также поспешно уступили роль судьи третьей госпоже. Елань-инь, получив толчок от матери наложницы Ду, тоже скривила личико в неискренней улыбке и воскликнула: «Третья сестрица!» Сусу с достоинством уселась на место главы семьи. Слуга поставил перед ней чашку чая, и, делая первый глоток, она внимательно посмотрела на Тай Таньцзиня. Одежда на нем была разорвана. Защитный талисман, сорванный с шеи, сломанный, валялся на полу. Судя по всему, по нему топтались. Принц сосредоточенно смотрел на растерзанный оберег и даже не поднял взгляда на вошедшую Сусу. «Тетушка Лянь, раз уж вы начали, продолжите, я слушаю». Сосу не хотела вмешиваться, она ненавидела Тайтэньцзиня и потому опасалась, что будет судить предвзято. Принц-наложник, услышав ее голос, все же поднял взгляд и посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом. «С позволения третьей госпожи я продолжу», — снова заговорила наложница Лянь. «Ваше высочество, за столько лет в нашем доме никогда не было кражи». Она выразительно посмотрела на юношу в белом. Тетушка непрозрачно намекала на то, что Тайтэньцзинь вошел в особняк всего 3 месяца назад, но уже случилось такое позорное происшествие. «В кладовую могут входить только господа. Мы все в особняке получаем довольствие каждый месяц, и ваше высочество...» Тут тетушка Лянь осеклась, сообразив, что ляпнула лишнее. «Всем известно, что хоть и Тайтэньцзинь и муж хозяйской дочери, ежемесячное денежное довольствие серебром он не получает. Пленника страны, потерпевший поражение в войне, и кормили-то только потому, что он супруг третьей госпожи». Тайтэньцзинь поднял взгляд и произнес: «Вы ошибаетесь, я этого не делал». Сцепленные пальцы Сусу напряглись, обвинения тетушки Лянь прозвучали крайне неубедительно. Тайтань никогда не пользовался в семье Е особым уважением, а плохое отношение к нему Сио все только усугубляло. Но разве можно обвинять человека в краже только на основании догадок и личной неприязни? Сусу смотрела на принца-заложника, его волосы растрепались и упали на лоб, прикрыв глаза. Вся его фигура выражала крайнюю степень отчаяния и напряжения. Возможно, через сотни лет Тайтэньцзи не будет убивать направо и налево, но в этой краже он явно не виноват. Тетушка Ду резко обронила: «Если это не ты, то кто же? Дом генерала радушно принял тебя как члена семьи. А ты чем нам отплатил? В детстве тебя не учили, что воровать – это подло». Такие хлесткие и обидные слова. Четвертый молодой господин, видя настроение взрослых, спрыгнул с колен наложницы Юни, подбежав к Тайтэньцзиню, пнул его своей толстой ножкой. «Как ты посмел воровать в нашем доме? Я скажу папе, он тебя изобьет до смерти!» Наложница Юнь торопливо подхватила мальчика и быстро проговорила: «Джо Эр, не говори чепухи!» Глаза Тайтэньцзиня покраснели, он снова повторил: «Говорю же, это не я!» Из-за грубости наложницы Ду и выходки четвертого сына видимость справедливого суда превратилась в фарс. Далее наблюдать за этим судилищем для Сусу было почти невыносимо. Она хотела вмешаться, но вспомнила слова отца: «От рук этого злодея погибло множество наших почтенных и уважаемых собратьев, в том числе твой старший брат. Сусу, ты последняя надежда нашего мира совершенствования. Прошу тебя, не будь мягкосердечным». Сусу вздохнула и несколько раз как мантру повторила про себя: «Тайтэньцзинь – ужасный человек. Я должна противиться искушению помочь ему». В это время тетушка Лянь продолжила обвинительную речь. Вытянув перед собой руку с тонкой красивой серьгой из белого нефрита, она вопрошала: «Как ваше высочество объяснит нам эту сережку в своих вещах?» Тайтэньцзинь увидел украшение и поджал губы. Сусу тоже посмотрела на серьгу. Тетушка Лянь оглядела зал и увидела стоящую поодаль Белю. Подозвав ее со словами: «Посмотри, это принадлежит твоей госпоже. Если это так, я принесу извинения за подозрение». Все собравшиеся прекрасно знали, что Сиу терпеть не может своего мужа, поэтому были уверены, что украшение она ему не дарила. И тут, при виде сережки в руках у тетушки Лянь, Сусу кое-что пришло в голову. Кажется, она догадывается, чью вещицу прятал у себя на груди Тайтань. В его жалком и темном существовании эта сережка, должно быть, была самой дорогой и ценной для него вещью. Белю вышла вперед. «Тетушка Лянь, эта серьга не принадлежит моей госпоже!» «И как же это объяснит принц-заложник?» Тайтань бросил колючий взгляд на наложницу, но слова не промолвил. Только что в его глазах полыхал гнев, но сейчас остались лишь слезы. Тетушка Лянь наклонилась к Сусу и удовлетворенно заметила: «Вот видите, третья госпожа, он не желает объяснять!» Елань-инь с грустью произнесла: «Ваше высочество, я никогда не обижала вас. Не могли бы вы хотя бы вернуть мое приданное, которое приготовила для меня матушка?» Сусу удивилась. Так они всерьез верят в свои обвинения? Какие глупые! Сусу чувствовала всю нелепость положения. Тайтэньцзин тоже понял, что доказывать что-то бессмысленно. Он криво усмехнулся и проговорил: «Мне нечего добавить, судите сами». Впервые она увидела насмешку в его глазах. Спины своей он так и не согнул, а подобие улыбки мгновенно исчезло с тонких губ. Наложница Лянь заявила: «Каждому, кто обвиняется в воровстве, ломают руки и изгоняют из поместья». Наложница Юнь нахмурилась и проговорила с недоумением: «Тетушка Лянь, это же принц! Как вы можете равнять его с прислугой?» Та, поняв, что ее занесло, быстро исправилась: «Ты все-таки не так поняла. Принц не слуга, разумеется, но за подобный проступок он должен быть наказан. Третья госпожа, пусть принц вернет украденное, а вы назначите ему наказание по вашему усмотрению». «Наказание? Какое еще наказание? Как можно без всяких либо доказательств обвинить человека в преступлении? Они что, с ума сошли?» Сусу больше не могла сдерживать свое возмущение. Она честно старалась твердо стоять на принципах мира бессмертных и не защищать демоническое существо, пока его жизни ничего не угрожает. Она не забыла, что должна оставаться сторонним наблюдателем, но сколько бы столетий ни минуло, и что бы ни случилось, она все равно остается Лисусу, священной птицей, взирающей на всех живых существ с высоты своего полета, открывшей глаза на этот мир у чистейшего пруда бессмертия. Во имя мира смертных и бессмертных она готова взять меч и убить чудовище, без сомнений сокрушить его демоническую душу, но получать удовольствие от несправедливого унижения кого бы то ни было она не в состоянии. Она не имела права раскрыть себя, но и делать вид, что ничего не происходит, была не в силах. Сусу резко встала и заявила: «Я не собираюсь наказывать своего супруга, тетушки и вторая сестра. Я сама проведу расследование и дам вам отчет». Тетушка Лянь изумленно уставилась на нее. «Разве суд не закончился?» Сусу огляделась. «В чем дело? Есть возражения? Или вам не важно мое мнение?» Тетушка Лянь поспешно согласилась: «Мы не смеем. Конечно, мы верим третьей госпоже». Сусу подошла, подняла с пола поруганный талисман Тайтэньцзиня и засунула ему в руки. «Забери это и не позволяй людям топтать то, что тебе дорого. Ты говоришь, что не виноват, и лучше, если так оно и есть. Иначе, если я узнаю...» Он впился в нее черными глазами. «И сама побью тебя». Она изо всех сил старалась выглядеть свирепой, но глаза ее были чище снега, что прямо сейчас падал с небес на землю за открытым окном. Тайтань судорожно сжал в руке растерзанный оберег.